Глава 46. Наиль. Отвлекаюсь на пару минут и тут же слышу. А можно мне открыть? Ада ожидаемо решила наладить контакт с бортпроводником, несмотря на то, что полчаса назад причитала. Мол, мне стыдно выходить к экипажу, что они обо мне подумают, и все в таком роде. Никогда не стану удивляться, как в ней уживается и воплощение скромности, и очень яркая, на многое готовая девица. Стоит признать, что это ее многогранность и держит меня на коротком поводке. Я хочу, но не могу оторваться. Девчонка даже не замечает, как сильно меня на ней повело. То, что мы здесь, само по себе событие чрезвычайное. Обычно я не позволяю себе отпуска в те моменты, когда в бизнесе происходят важные изменения. Сейчас именно такое время. Пройдясь по апрельским, я и себе навредил. Теперь необходимо все контролировать, а я свалил с Адой в горы, подальше от всех. Что еще оставалось? Она воодушевилась предстоящей свободой, собрала почти все свои вещи, созвонилась с менеджером. Не увези я ее из Москвы, она бы уже летела в Катар и обо мне не вспоминала. Мое поведение — верх идиотизма. Обещал себе больше не бегать за бабами и никому не привязываться. Ада стала исключением из правил. Зачем ей обременять себя таким долгим контрактом, я понять не могу. 5 лет. Учитывая, что деньги ей теперь не нужны, это глупо. Работа стюардессы не такая радужная. Коей может казаться на первый взгляд, тем более в арабской стране. Желание сбежать подальше от родных может навредить ей не меньше, чем общение с ними. Уговорить ее остаться в Москве — задача не из легких. Она еще малышка совсем, и это приходится учитывать. Не может держать эмоции под контролем и вести себя рационально. Дело даже не в возрасте. Каждый человек должен пройти определенные стадии в своей жизни. Это позволит ему стать зрелым. Самый важный этап детства. И вот с этим у Ады косяк. Она у нее напрочь похеренная. Настолько, что она не может справиться с собой. Ей настолько хочется внимания к себе и заботы, что порой она не может остановиться, не замечает очевидных вещей. Так было с ее горем-мужем. Сейчас, как мне видится, она это осознает. Боится вновь ошибиться и поэтому предпочла сбежать в чужую страну, чтобы точно глупостей не наделать. «Я умею», — горячо заверяет молодого парня, плавно скользя в сторону выхода. Забавная. На приеме я видел, как отчужденно и строго она умеет держаться, но иногда ее чертенята рвутся наружу. Бортпроводник переводит взгляд на меня, как бы спрашивая, можно позволить или нет. Киваю. Мне самому жутко интересно, как она справится. Через пару секунд Ада подходит к двери, немного присев элегантным движением, открывает массивное полотно, держась за специальные ручки. Отлично справляется, особенно учитывая длительное отсутствие практики. Любоваться можно бесконечно. Попросить ее закрыть и открыть снова? Никогда не был любителем ролевых игр, а тут что-то нашло. Остается диво даваться, откуда в ее хрупком и изящном тельце столько сил. Эстетика поражает воображение. Развернувшись, она одаряет нас милой улыбкой. Светлые глаза горят. «Спасибо», — обращается к растерявшемуся пареньку. Он-то надеялся провести ей мастер-класс. Малышка так воодушевлена, что приходится напомнить. «Перед выходом тебе нужно одеться». Оглядываю ее с головы до ног. В строгом бежевом костюме она выглядит великолепно. Лучше только без ничего. «Давай, давай, топай отсюда!» Обняв ее за талию, тащу в салон. «Ты мог бы меня не лапать при посторонних?» Секунда уходит на то, чтобы переварить ее вопрос. «А ты в самом деле думаешь, что никто не догадался, чем мы тут занимались?» «Они знают, они догадываются. В этом все дело». Держу крепко, не позволяя ей отстраниться. «Если не перестанешь выделываться, я тебя сейчас снова трахну. Предупреждаю, а у самого мозг уже перетек из черепной коробки. Не реагировать на нее может только либо глухой импотент, либо полный придурок. Перевожу руку на ее ягодицу и крепко сжимаю, притягивая к себе вплотную. Действую жестче, чем того требует ситуация, но меня рвет изнутри. Возможно, это последние дни, проведенные нами вдвоем. Ада реагирует мгновенно, заливается краской. Ее дыхание рвется. Очень чувствительная девочка. Настолько, что безумно хочется ее натянуть снова. Хотя мы и так весь полет только этим и занимались. А следовало бы поговорить, рассказать ей все и объяснить, что дело уже давно не вместе, напоминаю себе. «Давай хотя бы до отеля доедем», — просит, пытаясь вырваться. Шумно выдыхает и прижимается лбом к моей груди. Как ей откажешь? Ведусь, как последний осел. Всю дорогу до маленького уютного городка, раскинувшегося у подножья горных вершин, Ада завороженно смотрит в окно, а я на нее, хотя пытаюсь сделать вид, что работаю. Смогу ее отпустить? Не уверен. Но и обижать бы не хотелось. «Как на картинке!» — произносит негромко. Прослеживаю ее взгляд. Горные вершины, покрытые снегом, изумрудный лес и голубое небо, усыпанное белыми облаками. Чаще всего я на такие мелочи внимания не обращаю. Но рядом с Адой невольно меняешься. Она подзаряжает позитивом. Желая отвлечься, пишу сообщение своему, пожалуй, единственному другу. Марат такой же больной на всю голову, как и я. На то мы сошлись. Ответ сразу приходит. В офисе все отлично. Увидев меня, разбежались по норкам. Работают. Отдыхайте. Только недолго. Отправляет вдогонку. Оно и понятно. Мне пришлось его дернуть из Челябы в столицу. Уверен, он бы предпочел быть ближе к семье. Вдыхая свежий горный воздух, ощущаешь себя частью этой удивительной природы. Оглядывается по сторонам, когда я помогаю ей выбраться из авто на парковке перед отелем. Дыши глубже и как можно активнее, потом у тебя времени на это не будет. Веду ее ко входу. А почему тут пустая парковка? Отель не заселен. Служебная стоянка с другой стороны находится. А как в нем жить, если не заселен? Чувствую ее взгляд на себе. Крепче ее ладони сжимаю, растирая подушечкой большого пальца шелковую кожу. Запуск через пару недель. У нас с тобой будет несколько дней для того, чтобы проверить, все ли готово к открытию.